и прерванное сновидение. Лин Гуань заупрямилась, так как считала, что эти акты не входят в ее роль, и настояла на том, чтобы исполнить взаимный сговор и перебранку. Дзя Цян ничего не смог с ней поделать и вынужден был уступить. Юань Чунь осталась очень довольна игрой Лин Гуань и наказала: «Не слишком утомляйте эту девочку и хорошенько учите ее». Она подарила Лин Гуань 2 куска шелка, 2 кошелька и золотой и серебряной слитки. Вскоре Юань Чунь подала знак прекратить пир и отправилась осматривать те места, где до сих пор еще не была. Прохаживаясь по саду, она неожиданно увидела буддийский храм, окруженный горами. Она торопливо омыла руки, вошла в него, воскурила благовоние и стала кланяться Будде. Тут же она придумала и название для храма — «Лодка милосердия в море страданий». Все находившиеся здесь буддийские и даосские монахини были осыпаны ее щедрыми милостями. Потом перед Юань Чунь предстал один из евнухов и доложил: «Подарки приготовлены. Прошу вас, государиня, все проверить и вручить». С этими словами он подал Юань Чунь список подарков. Она внимательно прочла его, но не сделала никаких замечаний, а только приказала раздать все, как записано. Евнух удалился исполнять ее повеление. Матушка Дзя получила 2 жезла жуи, один золотой, другой из яшмы, затем посох из ароматного дерева, кедровые четки, 4 куска лучшего дворцового атласа богатства и знатности, 4 куска шелка счастья и долголетия, 10 слитков червонного золота и 10 слитков серебра. Жуи у буддистов кривой жезл с круглым диском на конце. На таких жезлах буддийские проповедники записывали свои проповеди. Госпожа Син и равные ей по званию и возрасту получили то же самое, за исключением жезлов жуи, посоха и четок. Дзя Цин, Дзя Ше, Дзя Джен и другие получили по 2 книги, написанных императором, по 2 коробки дорогой туши, по 2 золотых и по 2 серебряных чашки, а также ткани на одежду, как и матушка Дзя и другие женщины. Бао Чай, Дай Юй и остальные сестры приобрели по новой книге, по драгоценной тушечнице и по 2 пары золотых и серебряных слитков новой оригинальной формы. Бао Юй и Дзя Ланю достались по 2 золотых и серебряных шейных обруча и по 2 пары золотых и серебряных слитков. Госпожа Ю, Ли Вань и Фын Дзе получили по 4 золотых и серебряных слитка и по 4 куска шелка. Кроме того, было роздано 24 куска различных тканей и 500 связок монет в награду мамкам, нянькам и остальным служанкам, которые прислуживали матушке Дзя, госпоже Ван и барышням. Дзя Джень, Дзя Лянь, Дзя Хуань и Дзя Жун получили в подарок по куску шелка и по паре слитков золота и серебра. Помимо этого, 100 кусков разноцветного шелка, 1000 лян серебра, несколько кувшинов дворцового вина было роздано в награду людям, которые присматривали за устройством сада, делали украшения, фонари и ставили пьесы. Поварам, актерам, музыкантам, певцам и всем второстепенным лицам было выделено 300 связок медных монет. После того, как все получившие подарки выразили Гуй Фэй благодарность за оказанную милость, главный евнух возвестил: «Государыня, время уже позднее. осмелюсь просить вас сесть в коляску и возвратиться во дворец.